От русского переводчика. Иностранных туристов, приезжающих в Таиланд, впечатляет огромное количество храмов, монастырей, всевозможных культовых сооружений, а также религиозность местного населения. Но в большинстве случаев туристы знакомятся лишь с внешней стороной буддизма, которая зачастую не имеет ничего общего с теми истинами, которые постиг Будда в результате своего просветления и которым он обучал своих последователей всю оставшуюся жизнь. Данная работа является переводом с английского книги известного буддийского монаха Аджана Буддадасы «The Handbook for Mankind» – «Руководство к жизни». Это не буквальный перевод названия данной книги, но именно он наиболее полно отражает ее смысл. На протяжении всей книги Аджан Буддадаса в свойственной ему бескомпромиссной манере подчеркивает, что выполнение разного рода обрядов и ритуалов, посещение церемоний, празднование всевозможных праздников, поклонение и подношение не имеют ничего общего с настоящей сутью буддизма, практикой, направленной на развитие благих качеств ума, на понимание истинной природы всех вещей, на прекращение любого вида страданий, причина которых кроется не во внешних обстоятельствах, а внутри каждого из нас. Понимание того, что в действительности представляет собой природа всех вещей в этом мире, в том числе и наша собственная природа, поможет человеческому существу в максимальной реализации скрытого в нем потенциала. Хочу выразить благодарность и признательность тем людям, которые помогали мне в работе над данной книгой. Буддадасе Бхикку за его воистину беспримерный труд, который он проделал для того, чтобы современное поколение получило возможность познакомиться с самой сутью буддийского учения. Работа над переводом данной книги позволила мне приобрести более подробные знания о природе человека, его проблем и о том, какой должна быть жизнь, приносящая настоящую радость. Аджану По, бывшему настоятелю монастыря Ват Суан Мок, духовному наставнику медитационного центра Дипа Бхаван и непосредственному последователю Аджана Буддадасы. Хочу выразить признательность за оказанную мне помощь в понимании Дхаммы, а также за его заботу и участие в моих делах во время работы над переводом данной книги. Кун Сириван, хозяйке медитационного центра Дипа Бхаван, за великолепную возможность находиться в этом центре во время работы над переводом, а также за помощь при решении хозяйственно-бытовых вопросов и визовую поддержку. Кунда Мапала Чан за помощь с изданием книг Аджана Буддадаса на русском языке. Павлу Цветкову за редакцию данной книги. Елене Даниловой за изготовление обложки, а также за подготовку как электронного, так и типографского оформления «Руководство к жизни». Также моя признательность Тану Сантану, Тану Хуберту, Тану Дхамма Чоту, Пьер Горгон, Кай Китти Сак, Наталье Пономаренко. Свой труд над переводом данной книги посвящаю моим родителям, отцу Владимиру Борисовичу и матери Виктории Ивановне. Пусть все существа во всех вселенных познают радость абсолютной свободы. Кун Дэн.